А с другой стороны, тело Неделин вдруг ощутил горячую приятность, которой не хотелось сопротивляться. Уже через минуту куриный организм забыл об этом, тело само собой пошло по двору, клюв сам по себе ковырял землю, выискивая жучка или червячка, а Неделин все еще не мог оправиться от потрясения. Впрочем, решил он, самое лучшее отнестись ко всему юмористически. Однако юмор юмором. А по прошествии положенного срока, забравшись в лопухи, он снес яйцо, причем сделал это не без удовольствия. Глава 39. Прошел день, другой, третий. Неделин не мог понять, почему же Лена до сих пор не обнаружит куриных повадок мужа. Он ведь и слова-то человеческого сказать не может. Ее это должно удивить, потом напугать. И что она сделает? Может, врачей позовет или родственников? Но ничего этого не было. По утрам Лена уходила на работу, взяв с собой детей, а человек-курица выходил из дома редко, бесцельно слонялся по двору и все норовил забраться в курятник, где стоял и озирался в недоумении. Неделин старался попасться ему на глаза, взглянуть в глаза, но никак не удавалось. Глаза человека-курицы бегали с истинно куриной непоседливостью и ни на чем не умея остановиться. На досуге, хотя какой досуг, когда от мрачных мыслей выть хочется, Неделин старался выговорить хоть одно человеческое слово. Боже мой, какая-то сладость произносить человеческие слова! Неделин вспомнил, как это делается, представляя во рту, то есть в клюве, не уродливый язычок, а большой, широкий, ловкий человеческий язык. Вот обычное слово «я». Как оно произносилось? Ну-ка, ну-ка. Кончик языка прижимается к нижним губам, а середина языка — к небу, и язык останавливается в таком положении, ожидая потока воздуха, который, начинаясь узко, звуком «и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Можно петь сколько угодно, наслаждаясь звуком. А если взять слово посложнее? Какая роскошь! Какое богатство движений и звуков! Ну, например, слово, которое люди так истрепали — любовь. Кончик языка прижимается, ласково прижимается к верхним зубам. Губы округляются, поют «лю». Потом целуют друг друга звуком «б». И тут же размыкаются застенчиво, испуганно, чтобы дать волю звуку «о», самоуверенному, как победа в любви, но тут же переходящему в камерное, тихое, стыдливое. Когда верхние зубы элегантно, рафинированно касаются нижней губы, чуть прикусывая ее с таким скромным кокетством, и кончик языка тут как тут, смягчая звук. Любовь. Любовь. Но как ни пытался Неделин, ничего не получалось. Он пробовал что-то произнести горлом, как это делают ученые птицы, попугаи и, кажется, скворцы, но и это не привело к успеху. Прошло еще несколько дней, в течение которых ничего не случилось. Неделин исправно нес яйца, причем без участия рыжего петуха. Однажды вечером в дом пришли гости, сестра Фуфачева Нина с мужем Леонидом. Теперь-то, надеялся Неделин, все раскроется? Теперь жди общего недоумения и испуга. Но слышно только было, как гости и Лена пели песни. А потом Неделин видел в щелку, как Лена, обнимая человеку-курицу, провожал до калитки гостей, говоря: «Золотой мужик стал, золотой!» «В нашем роду серебряных не бывает», — шутила Нина. На другой день Неделин увидел, как человек-курица бродит по двору в непонятной тоске и тупо что-то ищет на земле. Вот нагнулся, стал скрести руками. Показалось неудобно. Встал на четвереньки, поддел что-то носом. Неделин подбежал поближе. В разрытой земле извивался аппетитный дождевой червяк. Неделин умом не желал есть эту мерзость, но куриная потребность не слушала его разума. Клюв сам хватал, клевал, жрал. Вот и сейчас Неделин из-под носа человека курицы бессознательно ухватил червяка.